Авторское признание. Эту рукопись читало уже немало людей. Удивительна была их реакция на нее, столь же разнообразная, как и сами читавшие. «Опять ты свой расизм пропагандируешь», — кривились одни. «Ну ты молодец, это прямо сага», — трясли мне руку другие. «Ну и зачем ты это написал?» — удивлялись третьи. «Что, нравится описывать, как малолетки трахаются?» — подмигивали четвертые. «Учебник по фехтованию и выживанию», — пожимали плечами пятые. «Неплохой сборник бардовской песни», — сухо замечали шестые. «Спасибо, это о нашем детстве», — довольно сентиментально благодарили седьмые. «Сплошной плагиат», — даже определили некоторые. В ответ на все эти реплики я только морщился. Иногда открыто, чаще про себя. Не было ничего удивительного в том, что каждый, читавший книгу, нашел в ней что-то свое. Просто я, автор, не писал роман ни об одной из этих вещей. А, собственно, о чем я его писал? Ближе всех к истине были седьмые. Я просто писал о друзьях своего детства, о наших играх, надеждах, снах, фантазиях, ссорах и мечтах, о нашей дружбе и о том, как больно рвалась она временами. И все-таки книга выходила не только об этом. Это был, конечно, Барри с его островом «Никогда-никогда» и «Потерянными мальчиками», и, конечно, Толкиен. «Отдых в пути миновал, пройден последний привал, путь бесконечен и прост вдаль на сияние звезд». И, несомненно, Лукьяненко со всеми 40 островами. И разом все авторы географических романов, которые я так любил в детстве. И Крапивин. Тут я ничего и объяснять не стану. И еще сотни прочитанных мною книг. Вплоть до Михалковского «Праздника непослушания». Да-да. Так что это наверняка плагиат. Или пастишь. Или... Может быть, кто-то в книге узнает себя, свои мысли и желания, свои надежды и свою веру. Я же только могу сказать, что когда мне плохо или мне хочется отступить перед чем-то, в душу мне каждый раз заглядывают глаза того мальчишки, которым я был. И он выступает из какой-то мглы, похлопывая по штанине длинным прутиком и смотрит, а следом выходят другие. Молча. Они не осуждают меня, они просто смотрят. И я нахожу в себе силы жить дальше. Если вы дочитаете книгу до конца, то поймете, что я писал ее ради последней сцены. И это правда. Или, по крайней мере, ее основная часть. Счастливого пути!